Конечности агров были отрезаны, и клон наблюдал, как они истекают кровью, прежде чем вылететь с крыши. Он слышал мучительные крики агров и наблюдал, как Кушимару сшивал некоторых зверей вместе через их гениталии, как он делал с бесами, в то время как Джинпачи разнес половину из них вдребезги. Внутри замковой башни Гиду держал всех Инне, королеву Селены Гермиону, младшую сестру Серафины, в плену с останками вождя нации и отца Инне, короля Гордона, окровавленными брызгами на стенах и полу. В отличие от своих зеленокожих последователей или агров, пришедших из отдаленных земель, Гида имел темно-красный цвет лица с угрожающими малиновыми глазами с желтой склерой и держал в руках массивный топор. Примерно того же возраста, что и Наруто, у Инне были длинные светлые волосы и ультрамариновые глаза. Она носила желтое колье и белую форму, черную юбку и белые леггинсы с красным бантом на спине. Как и большинство представителей рыцарского ордена, она была стройной и грудастой, как и ее мать Селин. Как и Нина, у нее была моложавая внешность из-за того, что она была матерью подростка, и у нее были светло-фиолетовые глаза и каштановые волосы с косой, доходящей до нижней части спины. Она отвернулась от останков мужа, и Гидра смеялся над этим. «Ты таракан, ты будешь страдать за то, что ты здесь натворил», — яростно заявил Инне, и Гиду только усмехнулся. «Помни свое положение. Ты убьешь меня, и твоя драгоценная мать тоже умрет», — сказал Гиду, и Инне зарычал на это. Хотя первоначально она убила его не так давно, его приспешники слили душу Селин с его останками с помощью магии черных агров и воскресили его из могилы вместе с любой нанесенной ему раной, что означает, что она пострадает так же. «Дьявол!» — Инне зарычала, и Гермиона тоже нахмурилась. Напоминая свою старшую сестру с такими же розовыми волосами, у нее были бирюзово-зеленые глаза, и она задавалась вопросом, что делать в ее нынешней ситуации, поскольку любой неверный шаг, вероятно, будет стоить ей жизни или худшего сценария в ее глазах. «Потеряв девственность перед аграми, я позволю всем вам забеременеть ребенком этого дьявола», — Гид рассмеялся, прежде чем Прим и Алисия ворвались в комнату с обнаженными мечами, в то время как Конан появилась в комнате. Прежде чем людоед успел среагировать, она окутала его шею бумагой и холодно посмотрела на него. «Двигай хоть одним мускулом, и твоя жизнь будет потеряна», — сказала Конан. «Подожди, моя душа связана с его. Если ты убьешь его, я тоже умру», — Селин запротестовала, и Конан осталась стоической, прежде чем продолжить заворачивать его в бумагу. В этот момент к Гермионе подошел теневой клон и прошептал ей в уши, прежде чем сделать то же самое с Джанной Селин. «Кто он?» — спросил Инне у Алисии и Прим. «Наш лучший шанс победить этих злодеев на данный момент», — Алисия сказала, прежде чем Конан левитировал тело Гида теневому клону и активировал его Ринниган. Он положил руку на грудь людоеда, сделав несколько жестов, вызывающих короля ада, и кивнул Гермионе. Она начала петь, и тела Гиду и Селин засветились красным светом, который погас за несколько коротких мгновений. Конан снял бумагу с его глаз, и Инне бросился вперед с Алисией и Прим по обе стороны от нее, прежде чем три рыцаря принца проткнули агра. Он задохнулся от боли, и Селин схватилась за живот, прежде чем сделать то же самое, когда из нее пролилась кровь. Гиду был шокирован тем, что Инне причинит вред своей матери, просто чтобы добраться до него, поскольку это была слабость Гордона, которая привела к его убийству, и у нее внезапно выросли крылья. Рожденный ангельским происхождением, Инне отрезал Гиду руку, в то время как Конан использовала свой бумажный чакрам, чтобы отрезать другую, а Алисия и Прим взмахнули своими лезвиями вниз. Они прорезали ноги Гида, прежде чем теневой клон схватил его топор и воткнул его ему в зад, а Селин продолжала истекать кровью. «Ты безумен!» — крикнул Гида, совершенно не подозревая, что теневой клон поместил его в гендзюцу, где он видел, как любая атака, произошедшая в реальном мире, происходила из Селин, и не имел ни малейшего представления о том, что он и Гермиона удалили свою связь с ней через короля ада, где его душа была его собственной, и ее темная магия сдерживала ее. Другой клон вручил Селин меч и кивнул ей, прежде чем ее чувство мести заставило ее встать. Овдовевшая королева ударила Гида ножом в грудь, прежде чем она вскрыла ее с помощью своей дочери и их союзников, в то время как он галлюцинировал, что теневой клон был тем, кто ударил его ножом. Конан поднял окровавленное тело и вылетел в окно, а Инне летел рядом с ним. Они поднялись высоко в воздух и попали в поле из бумажных бомб, которые она скопила в небе. Она вытащила его тело из бумажных бомб и держала его вверх ногами над полем, при этом последняя бумажная бирка удерживала его в подвешенном состоянии на ноге. «Я подчиняюсь», — сказал Гида. «Инне, окажете ли вы почести?» — сказала Конан. «Было бы с удовольствием», — Инне ответил перед тем, как разрезать бумажный ярлык, и Гиду с криком упал в поле с бумажными бомбами, и оба отлетели на безопасное расстояние. Бумажные бомбы загорелись и разнесли людоеда в дребезги, а Инне смотрел на него с полным презрением, прежде чем улететь обратно в замок. К настоящему времени все агры были мертвы, и все собрались в замке со всеми солдатами Инне во главе с ее сильнейшим воином Китом. Гермиона была доставлена к Серафине одним из клонов, когда Инне и Селин рассказали о текущей ситуации и Асти. «Наруто, возможно, мы не знаем тебя, но учитывая, что ты помог нашим друзьям без особых рассуждений, мы также поможем тебе», — сказал Инне. «Рад, что мы на одной волне», — клон ответил. «Что происходит?» — спросила Селин. «Осталось всего несколько стран, которые нуждаются в максимально возможной помощи», — сказал клон. «Веди вперед, Наруто-сан», — сказал Кейт. «Верно», — сказал клон, прежде чем телепортировать их в Гиафу. «Вы все умрете, так что даже не пытайтесь», — сказал Киллер Би, используя Самихаду и свои мечи, чтобы рассечь орков и агров на своем пути, используя свое тайдзюцу акробата. Руу-Руу вместе со своими товарищами-халфлингами наблюдала, как он прорезал орков, и посмотрела, как Джинин использовал кабутовари, чтобы нанести удар орку в грудь, прежде чем вонзить клинок глубже. Стоя невысокого роста, у нее были оранжевые волосы в нескольких кудрявых локонах и красные глаза. При этом она почти не носила никакой одежды, обладая коротким оранжевым пушистым хвостом, похожим на собаку. Фактически, ее единственной одеждой был зеленый берет и открытый плащ с частью брони, защищающий ее женственность в белых чулках и коричневых ботинках. Один из отчаявшихся орков, зеленый Трара, атаковал Руу-Руу, и она держала свой боевой топор наготове, чтобы нанести удар. Внезапно он схватился за грудь, когда плоть взорвалась, и он пошатнулся, схватившись за грудь в агонии. «Гореть», — сказал Роуши, когда он использовал стиль лавы. Дзюцу опаляющих камней на глазу серого циклопа изжег его, прежде чем он вошел в свой режим чакры выброса лавы. Он рванул вперед и бросился на циклопа, прежде чем схватиться за его головы с обеих сторон. Циклоп заревел от боли, прежде чем лава вышла из его рта, и все его тело превратилось в ничто иное, как жидкую магму. Руу-Руу наблюдал, как Тарара замер, прежде чем нога вырвалась из его промежности и раздавила его гениталии об землю. Тарара взвыл от боли, когда произошло следующее. Когти вырвались из его груди и медленно разорвали плоть на части, 55 хвостов чакры вырвались из его спины. Падая на колени, он держался за грудь в агонии, когда голова версии 1 вышла из его груди и оторвала его плоть, пока Руу-Руу смотрел на него. «Бланди, мне нравится твой стиль», — сказал Руу-Руу, прежде чем броситься вперед, и клон использовал руки чакры, чтобы поднять ее на плечи орка. Он вырвался из груди Тарара и разрушил его и его живот на пути к выходу, когда зверь закричал от боли. «Не трать время на плач, дьявол», — сказал Руу-Руу перед тем, как разрезать его шею, и его голова покатилась по полю боя. Она посмотрела, как тень подняла ее и усадила на свое плечо, как если бы она была соколом. «Зовут Наруто», — сказал клон. «Руу-Руу», — сказал Халфлинг, улыбнулся, прежде чем броситься на Минотавра и топнуть ногой ему в грудь. Существо отшатнулось, прежде чем Киллер Би разрезал его грудь, а Роуши последовал его примеру, пронзив его хвостом. Руу-Руу спрыгнула с плеч клона и отрубила Минотавру пальцы, держа свой меч у его головы. Джинин появился по другую сторону рогатого монстра и посмотрел на Руу-Руу, прежде чем поднять оружие. Оба врезались в череп Минотавра молотом кабутовари, в конечном итоге раздавив его, и он опрокинулся, когда Руу-Руу заметила несколько теневых клонов, несущих ее воинов-халфлингов на плечах. «Похоже, мы еще не закончили». Раши заметил небольшое количество выживших орков поблизости, когда Сонгаку использовал поджог обезьяньего пламени, чтобы уничтожить их. «Это не так сейчас из-за поджога обезьяньего пламени, ага». Убийца Би сказал, что использовал хвост Гьюки для владения Самихадой, и они ринулись через город, пока не нашли выживших наемников и орков. «Живая добыча». Джинин ухмыльнулся, прежде чем все они атаковали и разорвали наемников, как будто они были просто бумагой. Клон, несущий Руу-Руу, держал ее на своем плече таким же методом, как и в рыцарском турнире, когда она прорезала шеи наемникам, а киллер Би выстрелил чернилами в один из их глаз и отрезал их плоть. Руки Роуша разорвали два сундука наемников и подняли их над своей головой, когда он использовал свои силы магмы, чтобы сжечь их изнутри. Сонгаку вернулся в свою группу после того, как ударил нескольких орков и агров в землю. Эти вещи и близко не подходили для таких, как мы. Сынгаку гордо хмыкнул. «Наруто-сан, что вы, ребята?» Один халфлинг с любопытством спросил о его силах. «Я отвечу на это позже, но пока мы уходим отсюда», сказал клон перед тем, как телепортироваться в другое место. Врат. Наруто прибыл со всей Клаудией, Саске, Иреной, Мадарой, Катуе, Гаарой, Кинкаку и Гинкаку, Мирией, Утакатой, Вилланом, Ханом, Арсурой, Мирин, Покурой, Нана, теперь одетой в доспехи Иреной, Серафиной и Гермионой, а также Анжеликой, поскольку они помогли Орочимару и Югита вместе с удивлением найти Джуга. Несмотря на трансформацию, он недавно научился контролировать свои смертоносные наклонности во время трансформации и использовал Едбастер Юмп, чтобы атаковать двух агров. Джуга уничтожил их лица с помощью Пистон Фист. Стыли Ане и злобно ухмыльнулся, прежде чем броситься на других наемников в этом районе. Мадар разорвал агров и наемников своим мастерством Тайбзюцу, в то время как Кату и Наруто взмахнули мечами по грудной клетке одного наемника. Любой из клинков разрубил его пополам, прежде чем Клаудия рассекла его торс пополам, и Наруто посмотрел, чтобы увидеть, как Мототаби установил пылающий периметр вокруг области, чтобы предотвратить побег любого из их врагов, временно создавая возможность для него и их новых союзников прибыть. «Ах, Наруто, рад, что ты смог это сделать», — сказал Орочимару, и Наруто посмотрел, чтобы увидеть, что он использует его технику восьми ветвей. «Ты уже в этой форме?» – спросил Саске. «Да». «Почему змея позволила своим драгоценным крысам сбежать?» – сказал Орочимару, пожирая настоящих агров, и использовал свои семь других голов, чтобы заклеймить наемников своей меткой проклятия. Мадара отбросил голову наемника в сторону и вздохнул змеиному шиноби. «Я думаю, что человек твоего калибра, по крайней мере, приберег бы твою самую сильную технику для другого случая, кроме простых червей, подобных этим», — сказал Мадара. «Мы не можем сражаться с ордой драконов, Мадара». Орочимару невозмутимо хмыкнул, а Мадара тихонько усмехнулся перед тем, как шиноби вступили в битву. Наруто узнал от Мототаби, что Югита уже защищает Кагую, и кивнул своим союзникам. Клаудия привела своих товарищей по рыцарству и темных эльфов в храм Кагуи, где они нашли Югита, защищающего указанную деву из святилища. Молодая женщина в подростковом возрасте, у нее были короткие черные волосы со стрижкой боб, янтарно-карие глаза и стройное телосложение. Ее нарядом был красный топ-кимоно под прозрачной вуалью хари, и она носила корону на голове, а поверх белых леггинсов – экзотические белые трусики-стринги. Она наблюдала, как Югита использует технику мышиного комка волос на присутствующих наемниках, в то время как ее телохранители Мика защищают ее, и она наблюдала, как прибывают ее союзники. «Идеально», — Югита сказала, что до того, как была использована ее техника создания когтя, она проложила себе путь к союзникам Кагуи. «Орига нам сейчас помогает?» — спросила Кагуя, как только союзники научили ее набирать обороты. «Не непосредственно она, а ее подчиненные», — Сатуэ ответил. «Пока мы не избавимся от приятелей Вольта и Курейну, так оно и есть», — сказала Ирена. «В любом случае, кем должен быть этот парень Наруто?» — спросила Кагуя, прежде чем сказать, что шиноби прибыл с каким-то талисманом. «Я враг твоего врага и друг», — сказал Наруто, когда она наблюдала за ним и осторожно приняла их, прежде чем послышались хлопки. Все посмотрели на вход и увидели человека, с головы до ног закутанного в бинты, с желтыми глазами, украшенного синей накидкой, с двумя наемниками и четырьмя аграми по обе стороны от него. У двух из них была синяя кожа, а у других – синяя кожа. «Прошло 5 лет, Кагуя», – сказал человек, Шамухаза. «Итак, ты за этим», – с презрением сказала Кагуя. «Я покинул эту нацию в обмен на силы Курейну, чтобы заполучить твое тело, и говоря о котором», – сказал Шамухаза перед тем, как представить странное насекомое, которого можно увидеть в кошмаре. Хотя его голова напоминала голову лысого человека с выпуклыми золотыми глазами, остальная часть тела существа была похожа на паука, и оно смотрело на Кагую, прежде чем быстро поползло вперед. Прежде чем кто-либо смог поднять свой меч или сделать знак руками, Наруто и Югита остановили их, прежде чем посмотреть вперед. В этот момент первые приспешники подняли руки, и все новые союзники Наруто наблюдали, как его пальцы превратились в бесчисленное количество насекомых, прежде чем поднять существо. Использование насекомых для нарушения достойно презрения. Наемник сказал, что однажды он повалил Шамухазу на землю и удержал его, прежде чем раскрыть себя как шина. Удерживая насекомое в страхе, агры замахнулись на шиноби, прежде чем другой наемник схватил их за запястье обеими руками. Хотя агры были поражены его силой, он оттолкнул их и подпрыгнул, когда Кагуя запустила свой талисман в стоящих агров. Они обернулись вокруг своих голов, прежде чем разнести их на части, и Шина использовал паразитическое заражение гигантскими жуками на других людях. Когда другая группа агров была разорвана на куски, агры упали на пол и забились от мучительной боли, когда их пожирали изнутри. Темные эльфы объединили свою магию с Наной, чтобы удержать Шамухазу, прежде чем Клаудия и Катю схватили его. «Хорошо, поговорим», — сказала Клаудия, положив руку ему на голову и приставив меч к его горлу, прежде чем Анжелика вытащила свой меч перед присутствующим наемником. Наруто протянул руку и успокаивающе посмотрел на нее, прежде чем опустить клинок. Несмотря на желание доверять ему на данный момент, как они это сделали с Наруто и его союзниками, было что-то в теле наемника, что казалось пугающе неестественным от его холодных глаз до его наклонной головы и того, как он держал рот. «Мне нечего тебе много сказать», — сказал Шамухаза. «Это позор, потому что ты собираешься кричать в последние несколько минут», — сказала Югита, прежде чем ударить его по груди своей атакой летающим когтем, и Наруто применил к нему технику бессмертия, когда Клаудия перерезала ему горло. Он швырнул его из виска и грубо скатился по каменным ступеням, прежде чем упасть плашмя на землю. «Умри», — голос Кагуи произнес спокойно, но строго, прежде чем она обвила его руки и ноги талисманами. Затем она использовала свои способности Мика, чтобы талисманы взорвались и оторвали его конечности. Шамуха закричал, лежа на земле, каждую минуту истекая кровью, и Наруто поставил ногу ему на грудь, прежде чем поднять ее. Вместо того, чтобы пнуть его, он отступил, когда Катю прыгнула на него и врезалась ему в сердце, когда Клаудия присоединилась к ней. «Ах, нет ничего лучше, чем увидеть, как ученик и мастер убивают вместе». Орочимару задумался, когда он и союзники Наруто собрались, чтобы увидеть своего последнего врага нации, когда Кагуя срывает с него повязки. «Давай, убей меня». Шамухаза осмелился прежде, чем заметил стоящего поблизости тревожного наемника. «Я не буду, но он будет», прошипела Кагуя перед Шамухазой, и все присутствующие посмотрели, как наемник схватился за его затылок с обеих сторон. В отвратительном зрелище он очистил голову от плоти и оторвал ее от своего тела, прежде чем раскрыть свою истинную форму. «Что ты, черт возьми?» Шамуха захвачен страхом, глядя на внеземного таракана Эдгара. «Ваш палач!» Эдгар засмеялся, прежде чем раскрыть челюсти и проглотить его головой вперед, прижав щипцы для рта к глотке. Он громко вскрикнул, когда Шамухаза оказался в ловушке горящей желудочной кислоты и не мог двигаться. «Девочки, познакомьтесь с нашим союзником Эдгаром», — сказал Югита, и они некоторое время молчали, увидев таракана. «Кошка вас поняла», — Эдгар заговорил, пока его антенны вертелись вокруг. «Все, что мы видели сегодня, и ты не самый страшный из них», — сказала Мирия. «Да, очень жаль, что Майки не может быть здесь», — сказал Гинкаку. «Я расскажу ему все об этом, когда над ним закончится надзор за ним», — сказал Эдгар. «Эдгар-сан, вы не против нести бессмертного человека в своем теле?» — спросила Кагуя. «Пока в моем желудке есть кислота, мне не о чем беспокоиться», — сказал Эдгар, когда воины Мика собрались вместе с остальными воинами, и Наруто телепортировал их к Кину, а Шина отдал насекомое Шамухазы таракану, полагая, что он сможет найти для этого существа дом на своей планете. В Кине, Ниит, Майя плакала, когда Вольт оставил наемников, демонстрируя свои истинные романтические чувства к нему через волшебное зеркало, отображающее ее внутренние мысли, и это развлекало ее жестоких бывших товарищей. Грудастая, с рыжими волосами, Майя имела мандариновые глаза и была одета в оранжевый комбинезон, обнажающий большую часть ее бюста, с синими брюками с зоной промежности ниже пояса. Кто бы мог подумать, что Майя такая чистая и невинная? Один наемник засмеялся, а другой наемник, Хиггс зловеще посмеялся над ней, приближаясь. Хиггс был худощавым, с каштановыми волосами и в темно-зеленой куртке без рукавов, обнимая Майю за бедра. «Не трогай меня», — рявкнула Майя. «Ха, у тебя так давно ничего не было, что ты переполняешься эмоциями, милая Майя». Хиггс издевался, расстегивая молнию на штанах, и Майя, руки которой были связаны над головой, изо всех сил пыталась вырваться. «Хиггс, ублюдок», — сказала Майя. «Мы всегда хотели изнасиловать ту киску, которую ты всегда выставлял на показ». Хиггс рассмеялся, прежде чем Наруто внезапно появился между ним и Майей. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, Наруто сделал ему быстрый апперкот, который подбросил его в воздух, и блондинка прыгнула за ним. Рыжий поднял глаза как раз вовремя, когда Наруто ударил его ногой по ребрам, а Клаудия перерезала узы Майи, прежде чем к дверям подошло еще больше наемников. В этот момент летающий кубик Рибача пролетел сквозь них и влетел в верхнюю стену комнаты вместе с Суигицу, и появился Мангицу с Хирамикареем в его руках. «Привет, Наруто, рад, что ты оставил нам немного», — сказал Суигицу, когда появился Ягура, и все наемники взревели. «Получите ребенка». Один наемник, мужчина с каштановыми волосами и густой бородкой в доспехах, сказал, прежде чем Ягура прыгнул вперед и замахнулся дубинкой на его голову, когда он пронзил крышу рта крюком. Он быстро оторвал верхнюю половину головы и ударил тело другой половиной. «Кто следующий?» — смело спросил Ягура. Когда Клаудия вернула ей мечи, она посмотрела на Наруто, атакующего наемников, и посмотрела на Клаудию. «Кто этот парень?» – спросила Майя. «Он говорит, что его зовут Наруто, и до сих пор он помогал всей Асти остановить этих злодеев», – сказала Клаудия, и Майя посмотрела на блондинку, дерущуюся со своими бывшими товарищами. Вошла группа агров, и Суигицу посмотрел на Мангицу. «Пора немного подрезать». Мангицу усмехнулся, прежде чем братья бросились на агров и выбили их из комнаты. Звери взревели, прежде чем Мангицу превратил Хирамекари в форму длинного меча и прорезал ему живот. Незадолго до того, как его торс успел упасть, Суигицу прыгнул вперед и замахнулся полукругом кубики Рибача в шею агра, прежде чем рассечь его. Голова людоеда откатилась, прежде чем другое существо встало, и Суигицу посмотрел на своего старшего брата. «Мангицу, похоже, у нас впереди еще больше веселья», — сказал Суигицу. «Вы можете сказать это дважды». Мангицу согласился, прежде чем превратить свой меч в форму двух клинков и пронзить ими ноги людоеда. Когда он упал на землю, он бросил мечи Суигицу, а тот, в свою очередь, вручил ему свое оружие, и оба держали кунаи в их зубах. Они замахали головой на людоеда с обеих сторон и несколько раз врезались в него, прежде чем оставить свой кунай погребенным в его ранах. Суигицу размахивал двумя клинками Хирамекари вместе с Мангицу, размахивая кубики Рибача в агре с таким умением и жаждой крови, что огр галлюцинировал любого брата, как самого Забузы, в ответ, в то время как лезвия рассекали его. Конечно, было мило со стороны Чуджура позволить тебе одолжить Хирамекари в такой короткий срок, сказал Суигицу. Хаем, одолжить? Да, давай с этим, сказал Мангицу, неся Хирамекари, когда они вышли на улицу, чтобы присоединиться к остальным союзникам Наруто. «О, Мангицу, ты так не прав», — поддразнил Суигицу. «Он хочет вернуть его, он может просто забрать это у меня». Мангицу усмехнулся, прежде чем они бросились в бой. Снова в комнате. Эти парни едва ли стоят усилий. Ягура подумал про себя, что он пронзил свою долю наемников на крючок своего посоха и заметил только троих, оставшихся в виде Хиггса и его приспешников. У первого, темнокожего, были черные волосы с облегающей черной майкой с повязками на запястьях, а у второго был темно-серый пиджак поверх облегающей красной рубашки, а четвертый приспешник был усатым мужчиной. Ягура убил раньше. Он объединился с Клаудией против человека в куртке, прежде чем ударил его в грудь и ударил об землю. Когда дубинка сломала ему ключицу, Клаудия ударила его адамовое яблоко, и он ненадолго заткнул рот перед смертью. Наруто схватил первых приспешников и врезал им в зеркало, использованное на Майе, с торчащими из него осколками стекла. Насадив дзюцу бессмертия только ему и Хиггсу, победив их врагов в стране Кино, он не беспокоился, когда слушал, как Майя сражается с другим одиноким наемником. Он поднял его и швырнул в потолок, прежде чем полететь за ним. В тот момент, когда он ударился о потолок, Наруто ударил его коленом в зад с громким треском, и наемник застонал от боли, когда блондинка начала колотить его по нему, прежде чем нанести удар через руки и колени. Оставив наемника на потолке, он присоединился к Майе в битве с Хиксом, поскольку она владела двумя мечами, и он сделал то же самое со своими парными клинками Хирайсин. Они переглянулись, прежде чем кивнуть и броситься на наемника, когда он с трудом поднялся на ноги. «Моя борьба от праха к новым пьесам». Майя пронзила своим первым мечом живот Хикса, и он задохнулся, когда почувствовал, как острие лезвия вылезло из его спины. Подняв ногу в воздух, она сбросила Хикса со своего клинка, и он полетел на пол, где Наруто выпрыгнул и пронзил его сердце. Хикс выпрямился, прежде чем Майя ударила его по лицу и уткнулась головой в пол, в то время как она и Наруто начали рассекать ему грудь. Бывший наемник схватил его за горло после того, как отрезал ему руки, и задушил его, прижимая большие пальцы к его адамовому яблоку. Затем она отскочила назад, и Наруто заставил его встать, прежде чем пробежать ногами, из-за чего из желудка пошла кровь. Майя ударил Хикса и отрезал ему ногу, прежде чем он упал, и Наруто его поймал. Наруто ударил его в живот, а Майя ударила Хикса по затылку, прежде чем бросить левый кросс в лицо. Блондинка отбила мужчину еще одним ударом по ребрам, и Майя сделала ему апперкот перед прыжком. Она ударила Хикса коленом в лицо, прежде чем опустить локоть ему на голову в форме локтя 12-6. Наруто толкнул свои легкие локтем, прежде чем швырнуть его к стене, и снова поймал его, прежде чем он коснулся пола. Он схватился за горло и начал серию заграждений с Майей, присоединившейся к ним, пока пара не сбила Хикса на пол. Держа его руками, Майя ударила его коленом, а Наруто перевернул его на спину, и она ударила Хикса головой об пол, прежде чем блондинка прошептала ей на ухо. Она посмотрела на него какое-то время, прежде чем нанести последний удар Хиксу по лицу и пошла прочь с Наруто. «Что происходит?» – спросила Майя, когда собрались все их союзники. «Я отведу тебя к Селестине, и она объяснит, что тебе нужно услышать дальше». Наруто объяснил, прежде чем открыть два портала, первый из которых ведет к местонахождению Селестины, а второй – к крепости Ориги. Как только Орден Рыцарства вошел в первый портал, темные эльфы вошли во второй, и Наруто держал его открытым, пока теневой клон принес Кушимару. «Что я могу сделать для вас?» – спросил Кушимару, когда они подошли к Хиксу, и он заметил, что подчиненный наемника прижат к потолку. Посмеиваясь над работой мудреца, он наблюдал, как Наруто вернул свой хирайшин в их размер кунай и повернулся к уху Хикса. Наруто ударил Хикса по лицу, прежде чем пробиться кунаим от уха до уха, и наемник взвизгнул от боли. Кушимару только рассмеялся, когда Саски появился рядом с ними, и Наруто снова посмотрел на Учиху. «Эй, Саски, можно нам на секунду поднести твою катану?» – спросил Наруто, и в следующую минуту клинок Саски оказался в сердце Хикса, прежде чем комната наполнилась ослепляющим электричеством, поскольку единственными звуками были треск, крик Хикса от боли и маниакальный смех Кушимару. «В черной крепости мы покажем вам, насколько мы отличаемся от людей», — объявил Обр темному полуэльфу-подростку Хлое, которая лежала на земле и со страхом смотрела на агров. Стройная и грудастая, у Хлои были светлые волосы с косым хвостом, доходившим до ног, и у нее были смелые малиновые глаза. На ней была темная накидка поверх синей униформы, почти не прикрывавшая ее туловище, и на ней были маленькие черные ремешки, чулки до бедра и туфли такой же длины. Ее грудь была покрыта уникальным топом, который прикрывал небольшую часть ее груди и доходил до бедер. «Отойди», — Хлоя сказала перед Фу, в ее частичном превращении с крыльями Чимеи, вырастающими из ее спины, и Амиури, снова взяв в руки свои клинки Кибы, врезался в крышу с клонами Наруто за ними. Фу вооружилась своим мечом Кабутамусихан и бросилась на агров. «Играет Вар, ремикс от Бонит Хукс энд Хармоны. Хорошо, давайте посмотрим, все ли вы, звери, болтайте». Амиури сказала, что использовала стиль молнии. Клык молнии на агров, не причинив вреда Хлое, и сказала, что темный полуэльф огляделся, когда их ударили током, в то время как Фу обезглавил некоторых из них клонами, отправив остальных из них в полет с помощью Расингана Большого Шара. «Привет, Хлоя, ты в порядке?» – спросила Фу, помогая Хлое встать на ноги, и, хотя девушка сказала, что не любит людей, она почувствовала в ней что-то другое, что казалось чистым по сравнению с большинством. «Кто вы трое?» – спросила Хлоя. «Меня зовут Фуу, это Амиури, а это клоны нашего приятеля Наруто Узумаки». Фу улыбнулся. «Ты в порядке, Хлоя?» – спросила Амелия. «Я буду жить, но что ты здесь делаешь?» – спросила Хлоя. «Мы здесь, чтобы помочь вам и Ориге», – сказал один из клонов. «Это для тебя королева Орига, человек», – сказала Хлоя. «Как бы то ни было, мы собрали ваших собратьев темных эльфов и даже некоторых новых союзников», – сказал другой клон. «Мирин, Мирия, Серафина и Гермиона, они в порядке?» – спросила Хлоя. «Они сейчас в замке. На самом деле, настоящий Наруто ведет их, чтобы освободить Оригу, пока мы говорим», – сказал другой клон. «Хочешь пойти, Эс?» – спросил Фу. «Веди», – сказала Хлоя перед тем, как Шиноби сопроводили ее в подземелье. Подземелье. Орига сидела в темнице и спокойно смотрела на стену с черным воротником, не позволяющим ей использовать свою магию, чтобы вырваться на свободу. Она была экзотически привлекательной со своими длинными черными волосами и глазами медового цвета, а ее бюст был виден из темно-фиолетового топа, который она носила с обнаженными вершинами груди. Несмотря на свою стройную и юную внешность, ей, как и Селестине, было несколько столетий, и на голове у нее была белая шапка-корона с тремя серьгами-кольцами на обоих ушах. На ней были фиолетовые сапоги до бедра и наручные доспехи того же цвета с небольшими черными ремешками и длинной черной накидкой. У Ориги была лобковая татуировка, и она посмотрела, как настоящий Наруто пребывает вместе со всеми своими подчиненными. «Орига сама, вы в порядке?» – нетерпеливо спросила Хлоя, когда Наруто разорвал решетку камеры, и Мирии удалось разорвать воротник своей магией. «Я невредима, Хлоя, и рада видеть, что вы все такие же», – Орига заговорила. «Благодаря блондиночке, Курейну почти не посчиту», – Мирия сказала, передавая своей королеве свой волшебный посох, и она посмотрела на Наруто. Единственная причина не нападать на него заключалась в том, что ее телепатия позволила ей увидеть, как он спасает всех ее подчиненных от опасности, а также зная его историю шиноби. «Тогда у нас нет ни минуты, чтобы терять», – сказала Орига. «Прежде чем выйти из своей камеры и провести ее через замок, пока ее силы присоединились к нему и его теневым клонам». Внизу Алисия, Янне и Прим вместе со своими войсками атаковали всех наемников и людоедов, которые осмелились двинуться с появлением Май. Сражаясь спиной к темным эльфам, где их сильнейшая магия в крепости дала им еще одно преимущество, и раздался свисток. Все подняли глаза и увидели Наруто и Кушимару, стоящих на выступе с двумя людьми, и мечник откашлялся. «Наруто, Кушимару, что это?» – спросила Алисия. «Мы принесли вам кое-что, девочки», – сказал Наруто. «Поскольку вы, девушки, заслуживаете только самого лучшего, им сначала нужно было подготовиться, как любому хорошему подарку», – Кушимару сказал, прежде чем бросить первый предмет на пол, и женщины-воительницы посмотрели на него. Это был Хикс с ожогами 4 и краткой степени. Наруто изобразил глубокую улыбку Глазга на своем истекающем кровью лице, и его лицо застыло в отвратительной ритусной ухмылке от Саски, который напряг лицевые мускулы с помощью чадритока. «Видишь, он так хочет получить свою задницу, что уже улыбается». Кушимару засмеялся. Хикс издал леденящий кровь крик боли от ожогов, и Прим посмотрела, как Наруто бросил своего оставшегося приспешника рядом с собой. Живот приспешника полностью исчез, и он лежал в шоке, прежде чем Алисия ударила его по лицу. «Что это?» – спросил лысый полноватый наемник с повязкой на глазу и зеленой курткой, и прежде чем он успел среагировать, Хлоя ударила его кинжалом в зад. Когда он кричал, она прорезала себе путь до конца его позвоночника, и он закричал, когда Джинпачи схватился за макушку и ухмыльнулся. Любой воин с завязанными глазами смотрел друг на друга. «На колени, сука!» Джинпачи ухмыльнулся, заставляя мужчину встать на колени, и Хлоя вырвала из него кинжал. Она ударила его по лицу, и Джинпачи протянул ей руку, чтобы привлечь ее внимание. «Как насчет того, чтобы оставить его один глаз, чтобы увидеть это?» — сказал Джинпачи, прежде чем прошептать Хлое, и на ее губах появилась жестокая ухмылка. «Вы, люди, жестокие ублюдки, но в данном случае», — сказала Хлоя, стоя на безопасном расстоянии и наблюдая, как Джинпачи сбивает шибуки на живот человека. Он закричал, когда лезвие разнесло его на куски, и увидел приближение еще одного теневого клона. «Хлоя, у нас тоже есть кое-что для тебя», — клон сказал, прежде чем бросить пожилого мужчину с седыми волосами в хвост и красными глазами в красном пальто с желтой майкой и черным шейным платком. Клон представил головы телохранителей этого человека в капюшонах и бросил их к его ногам. «Ты», — Хлоя зарычала, и мужчина, сэр Джон Мандевиль, посмотрел на нее. Это какой-то способ поговорить со мной, зная историю, которую мы с твоей матерью разделяем», — сказал Мандевиль, прежде чем Хлоя ударила его коленом по плечу, и Фу протянул кнут эльфийскому гибриду. «Никогда не упоминай о ней, ты, ничтожество!» Хлоя взревела перед тем, как ударить мужчину, когда ему имплантировали дзюцу бессмертия, и он вскрикнул, пытаясь дотянуться до своей трости. Клон схватил его и использовал, чтобы разбить те места, где Хлоя его хлестала. Мандевиль кричал, когда его яростно били и избивали от объединенных усилий нападавших блондинов. Хлоя оставила глубокие рваные раны на спине старшего, и она наступила ему на голову, прежде чем упереться в нее ногой, продолжая свою атаку. Она хлестала его снова и снова изо всех сил, ломая каждую кость ниже его шеи. Мандевиль со страхом посмотрел на Хлою, когда Фу бросил ей кабутамусихан, и она взяла его вместе со своим кинжалом. Прежде чем он смог открыть рот, Хлоя несколько раз врубилась ему в голову и разрушила череп любым из лезвий. Яростно рыча на свой труп, Фу успокаивающе положил руку ей на плечо, и Хлоя начала восстанавливать самообладание, когда ее взгляд упал на Прим, атакующую приспешника Хикса. Он ахнул, когда она проткнула его адамовое яблоко и медленно прорезала ему горло, прежде чем воткнуть меч ему в рот. Глаза наемника расширились, когда она заставила его проглотить лезвие, пока она грубо не вырвалась и не приставила лезвие к его лбу. «Пожалуйста, не делай этого», — наемник в страхе прошептал, прежде чем она медленно опустила клинок холодными глазами и прижала оружие к его черепу. При этом он кричал все время, пока его мозг не был пронзен. Прим вырвала лезвие из его головы и присоединилась к Майе, Янне, Хлое и Алисе, пока они избивали Хикса. Хикс взвыл от боли, когда Майя выдавила его вынужденную улыбку, когда Алисия, Прим и Янне яростно взломали его бок, прежде чем врезаться ему в грудь. Хлоя наступила ему на горло и задушила его, ударяя кулаком в нижнюю челюсть. Все присутствующие шиноби стояли и смотрели, как они напали на него, и все они разрезали его мышцы живота, в то время как кровь текла на них с силой, которую наносили их удары. Майя внезапно остановилась и позвала Наруто подойти к ним. Следующее, что произошло, это поджог стола, в то время как Янне, Наруто, Алисия, Прим, Хлоя и Майя вместе подняли Хикса рядом с ним. Как только он был поднят достаточно высоко, шесть воинов швырнули его на стол в виде групповой силовой бомбы и разбили его. Хикс растянулся на полу, прежде чем Наруто заставил его встать на колени, а Хлоя направила свой меч ему в голову вместе со всеми Алисией, Прим, Майя и Янне. С ударом меча каждого воина мозг Хикса был уничтожен от атак вместе с его улыбкой, и они посмотрели, как Наруто вылетает наружу. «Этот парень Наруто что? Черт возьми, он вообще должен быть?» — спросила Хлоя, когда они наблюдали, как он атакует существ из владения Риги. «Мы сражались вместе с его силами весь день, и я все еще думаю об этом», — сказала Прим. «В любом случае, давайте будем рады, что он на нашей стороне», — сказал Янне, несмотря на такое же любопытство. «Глядя на него, я не могу не задаться вопросом», — сказала Алисия. «А чем?» — спросила Майя. «Если он человек или воплощение бога, такого как наша богиня», — сказала Алисия, наблюдая, как Наруто атакует многочисленных орков, агров и гоблинов сверху из своих пушек пути Асуры. Он почувствовал, как чакра Кагуи вернулась к нему, и заговорил с ней и Курамой. «Все готовы к финалу», — Кагуя заговорила. «Тогда мы в деле», — Курама и Наруто сказали. «Преследование масс по пьесам Широ Сагису». Наруто использовал стиль огня, Узумаки адский шторм магия инферно, чтобы сжечь существа внизу, и заметил несколько горгулий, летящих на него с обеих сторон. Он сформировал свои цепи чакр, и каждая из них вырастила красные косые из чакры Курамы. «Гнев Кратоса!» Наруто закричал, когда он развернулся с цепями, которые замахивались на горгулий, и косы врезались в них, а цепи сокрушали их. Останки крылатых существ упали с неба и приземлились на раскаленную землю, земля дрожала. Минуты спустя, последний из наемников Курайну стоял рядом с единственными орками, аграми, циклопами, существами-минотаврами вместе с монстрами, которых Круул послал на землю перед своей смертью. Все затихло, пока земля не задрожала, и злодеи увидели что-то гигантское, атакующее их из ближайшего дыма. Выяснилось, что это был режим Асуры Курама Наруто с Селестиной, сидящей в голове рядом с ним, а Саске и Мадара слили свое Сусанаа с лисой в форме их доспехов величия. С двойным Сусанаа и его аватаром Грифона, слитыми вместе, Курама напоминал помесь Тингу и Грифона с остальными их союзниками, появлявшимися вокруг них во главе с теневыми клонами Наруто из каждой нации, и присутствовали все, кроме темных эльфов. Наруто и Саски совершили первую атаку, используя шесть путей. Расинган ультрабольшой шар и стрелу Индры на дальних врагов. Это уничтожило большинство из них до того, как небо прояснилось впервые за долгие века, когда Рига собрала всю темную магию в отдаленных землях, чтобы получить силу, и посмотрела на последних их врагов. Она подняла молодого мага Курайну в очках, Кина, и он сопротивлялся, в то время как теневой клон заклеймил его. «Пожалуйста, давай просто поговорим об этом», Кин умолял, прежде чем клон подбросил его в воздух, и посох Риги встретился с его спиной, прежде чем ударить его током. Маг закричала от боли в течение короткого времени, а затем взорвалась, демонстрируя возвращенную силу Риги, и высоко подняла свой посох. «Вторжение, уничтожение», повтор Паверман 5000 прослушиваний. «Заряжать». Селестина и Рига командовали своими силами, в то время как теневые клоны возглавляли Орден Рыцарства и их объединенных солдат в битву с союзниками Наруто. Хвостатые звери атаковали других наемников и монстров по всей Запределье, и Орига присоединилась к теневым клонам. Стихия дерева. Несколько сотен рук. Мадара сказал, выполняя указанную технику, чтобы сокрушить своих врагов, она наработала с темными эльфами, пока они благополучно стояли на вершине головы Чомия. Используя свою магию, они связали своих врагов и оставили их на произвол судьбы. Саски и Мадара использовали Аматерасу на наемниках и наблюдали, как Джуга работал вместе с Иреной, в то время как Эдгар сумел пронзить орку грудь своим хвостовым жалом. Шина использовал своих паразитических насекомых, чтобы пожрать минотавров, и Мататаби снова установил огненный периметр. Югита нацелилась на наемника с короткими каштановыми волосами и большим недокусом, прежде чем пронзить его голову своими когтями, в то время как Клаудия прорезала ему шею. Хлоя и Фу работали спиной к спине, чтобы обезглавить своих врагов, в то время как Алисия и Прим ехали на спине орла Аватара, летящего над головой. С теневым клоном, присоединившимся к ним с помощью шаров поиска истины, они стреляли стрелами во столько врагов, сколько могли поразить, и один наемник с длинными черными волосами начал убегать. Он не ушел далеко, поскольку Орига подняла посох над головой и ударила его электрическим током. «Пробиваться», — сказал Руу-Руу перед появлением на колеснице, запряженной шестью клонами девятихвостого версии 2, мчащимися по землям, и она пронзила орков своим боевым топором, победно улыбаясь. Окровавленные останки существа упали на землю, когда клоны с невероятной скоростью прорвались сквозь врагов, а Руу-Руу держался за колесницу. Саски использовал копье Чидори на врагах, а Мадара заставил статую использовать технику пяти элементов, чтобы прикончить последнего из монстров, и все наемники лежат на куски, в то время как их союзники издают боевые кличи победы над ними. «Наруто, пора покончить с этим раз и навсегда», — сказала Селестина, и он кивнул эльфу. Назад в Торн, кровь капала из горла Вольта, когда его кровь растекалась вокруг его ног и стекала по балкону. Наруто внезапно появился перед ним с Мадарой, Саске и его братьями и сестрами по обе стороны от него. «Ну, похоже, с континентом и Остия покончено с твоей ерундой, Курайну», сказал Наруто, прежде чем вытащить стержни из Вольта, и он упал на живот, со страхом глядя на них. «С таким же успехом ты можешь прекратить хныкать», сказал Мадара, прежде чем поставить ногу на голову Вольта, воздерживаясь от ее сокрушения. «Если бы ты не был так занят, наслаждаясь вкусом собственной крови, ты бы вспомнил, что Наруто сказал, что не планирует тебя убивать». «Кинкаку сказал, мы не будем убивать тебя», — сказал Саске, — «но мы не обязаны тебя спасать». Наруто закончил, прежде чем Вольт был отброшен к выходу на балкон и лежал в куче, пока Селестина не схватила его за голову. Выражение безмятежной ярости появилось на ее лице, прежде чем она схватила его за горло кончиком пальцев и уставилась ему прямо в глаза. «Умри», — сказала Селестина, прежде чем бросить Вольта обратно на балкон, как если бы он был софтболом, и восхитилась ее новой силой. Пока Наруто и его союзники защищали Остию, Кагуя сумела пробудить врожденные силы Лавренти, связавшись с ее духом и заставив Селестину использовать эти силы, как это сделал Хагорома для него и Саске. Вольт съежился от этого, и Селестина рывком поставила его на ноги, прежде чем появилась Рига. Она бросилась на них, и Вольт был убежден, что ей было бы больше интересно сразиться с Селестиной лицом к лицу. Однако Рига взмахнула посохом и выбила Вольта из рук Селестины, прежде чем он врезался в стену. Вольт издал приглушенное ворчание, прежде чем Селестина снова атаковала и засунула пальцы туда, где было его сердце. Он закашлялся перед Оригой, используя скорость, которой обладает только эльф, запрыгнул на плечи Селестины и проткнул Вольта. Селестина замерла, пока Орига швырнула Вольта на балкон, и он попытался отползти, прежде чем появился теневой клон с сердитой Майей, смотрящий на него. «Мой враг Ганса Циммера играет». Майя нанесла Вольту жестокие удары по лицу, и Орига пронзила его перед тем, как ударить током. Прибыло еще больше теневых клонов с орденом рыцарства и подчиненными Ориги, к которым присоединились Нина, Селин, Таша, Кристина и объединенные бойцы каждой нации. Все орудуют оружием. «Что ж, наша задача выполнена», — сказал Мадара, прежде чем Наруто положил руку на голову старшего Учиха. «Ты отлично поработал, Мадара». Наруто похвалил его, и Мадара улыбнулся, когда его тело превратилось в чакру, которая исчезла в руке блондинки. Обладая пробужденными глазами Риннигана Учиха, Наруто обнаружил, что они также обладают частью его чакры, и он мог использовать ее, воссоздавая его с помощью своих сил инь-ян, формируя тело. Хотя он и был копией Мадары, он обладал всеми силами оригинала до своего состояния десятихвостого и личностью оригинала, при этом испытывая изрядное уважение к Наруто и Саске. Наруто и его собравшиеся союзники смотрели, как все женщины-бойцы Эйасти вместе атакуют Вольта. Орига подпрыгнула и свалила Вольта на землю двойным ударом, прежде чем начало наступать ему на шею. Орден рыцарства и их союзники яростно врезались в тело Вольта со всей возможной силой. Стоны Вольта от боли стали слабее, а его зрение затуманилось, когда бесконечный натиск множества мечей, кинжалов, топоров и посоха Ориги жестоко избил его. Меч Майи нанес резкий удар по шее Вольта, когда королева темных эльфов отодвинула ногу, и его голова взлетела высоко в воздух. Последнее, что Вольт увидел перед тем, как ослепнуть, был посох Риги и голая ладонь Селестины, летящие на него с обеих сторон. Эльфы разрушили голову Вольта и вернулись на землю, прежде чем некоторое время пялиться друг на друга. Поскольку они вели войну друг с другом в течение долгого времени, любой из их войск ожидал, что между ними начнется битва. Однако Рига фыркнула, прежде чем отвернуться от Селестины и направиться к своим подчиненным. «Селестин Лукурис, в обмен на вашу помощь в освобождении моей земли и прекращении глупого заговора этого демона, даю вам слово, что я никогда больше не буду полагаться на безмозглых зверей в своих целях», — сказал Орига. «Орига, в обмен на твою руку в спасении этого континента, я позволю тебе и твоим силам уйти со своими жизнями», — сказал эльф, и всегда преданная Хлоя собиралась что-то сказать Селестине, прежде чем Мирия зажала рот рукой. Она тонко отговаривала Хлою говорить что-либо, что могло бы спровоцировать реинкарнацию богини, и уши Ориги дернулись на мгновение или два. «Лисица, человек, отведи нас домой», — скомандовал Орига. «Знаешь, тебе не нужно говорить со мной, как с собакой», — сказал Наруто. «За ваше участие в спасении моих драгоценных подчиненных я сохраню вам жизнь, а теперь верните нас», — сказал Орига до появления Саске. «Хватит, Орига», — сказал Саске. «Ты посмел заставить нашу королеву замолчать», — потребовала ответа Хлоя. «Это не вопрос молчания. Меня не волнует, королева она или нет, не дает ей права говорить с ним свысока, как смиренная собака», — сказал Саске. «Почему ты?» — Хлоя сказала, прежде чем Кинкаку и Гинкаку подошли к Наруто, а подчиненные Ориги в ответ встали перед своим товарищем. «Не думайте, что мы не надерем задницу тому, кого спасли. Мы уже делали это много раз раньше», — Кинкаку предупредил. «Давай, попробуй нас», — сказала Серафина. «Вырвал слова прямо из моего рта», — сказал Гинкаку. «Достаточно», — Наруто и Орига сказали, прежде чем открыть пространственно-временный портал перед королевой темных эльфов, и она прошла через портал со своими подчиненными, следуя их примеру. Хлоя смотрит на Фуу. «До свидания». Фу и Хлоя тихо сказали друг другу, прежде чем последний исчез в портале и вернулся в черную крепость, портал за ними закрылся. «Ты будешь в порядке?» — спросила Орига со стоическим выражением лица. «Не волнуйся, королева Орига, мы прекрасно справимся», — сказала Гермиона, и Орига посмотрела на своего младшего подчиненного. «Верно, стая таких простых червей никогда не сможет так легко сломить нашу решимость», — Хлоя ответила. «Отлично», — сказала Орига перед тем, как пойти в свои личные покои и закрыла дверь, прежде чем встать там. Слезы текли по ее глазам, и она держала голову рукой, стараясь не шуметь, учитывая, что Орига сначала спасла Хлою, Серафину и Гермиону, которой в то время было немногим более 6 лет, от изнасилования банд людей, она чувствовала себя ужасно из-за своего высокомерия, которое поставило их в такую же ситуацию и поставило под угрозу оставшихся 5 своего вида, кроме нее. Безмолвный плач Риги продолжался непрерывно, когда она стояла у двери в стыде и держала голову низко. «Назад в Торн, Наруто, словами не передать, сколько долго тебе задолжал континент Иостия», — сказала Селестина. «Ага, блондиночка, ты реально надрал задницу», — бодро сказал Руу-Руу. «Я сделал это не ради благодарности, но я рад, что смог вам помочь», — сказал Наруто, когда Селестина нежно посмотрела на него. «Наруто, если не беда, можешь отвезти меня домой?» — спросила Нина, и Майя начала уходить. «Майя», — сказала Селестина, — «я сейчас просто иду домой». Майя сказала, что перед тем, как Наруто открыл портал для каждой женщины, чтобы вернуться домой, каждого из них сопровождал теневой клон, и он лично забирал Нину и Катю обратно в Драгундалу. Никто из Ордена Рыцарства, кроме Селестины и Катю, разговаривал с ним. «Что ж, спасибо за помощь, Наруто», — Нина сказала, прибыв в замок, как клоны очистили место от останков мертвых демонов и монстров. «Да, Наруто, мы не можем сказать этого достаточно». Катю мягко улыбнулся, и Нина вошла внутрь, прежде чем упасть на колени. Наруто и Катю подбежали к ней, когда она начала плакать из-за Лоуренса, а шиноби присели перед грудастой королевой, прежде чем легонько ее обнять. Нина несчастно плакала в грудь Наруто, когда он и Катю утешали ее, и он чувствовал, как континент Иостия созрел от страданий, когда Клаудия рыдала в сердце клона, с которым она была, пока он гладил ее по спине. Пока его клоны утешали женщин Иости, Наруто с грустью склонил голову, сочувствуя Нине и недавним вдовам. Несмотря на то, что он остановил Курайну от захвата континента, ему все же не удалось спасти некоторых членов семьи Ордена Рыцарства, и его голова осталась склоненной, когда он утешал Нину. Тем временем, Вольт, Генил и все их союзники проснулись в Дзигаку Акуму но Акоку и были привязаны к крестам, в то время как Наруто стоял перед ними. За исключением Джина и драконов Драгундала, души всех сил Курайну, наделенных Дзюцу бессмертия или нет, были прокляты, чтобы появиться в мире Гендзюцу Наруто, и он улыбнулся им. «Вы в аду, маленькие сучки, а я дьявол», — заявил Наруто. «Ублюдок, отпусти нас», — рявкнул Вольт. «Нас, это смех. Любой, у кого есть мозги, может сказать вам и Генил, в конечном итоге, когда будет сформирована ваша тупая секс-империя, они перейдут друг к другу 2, — сказал Наруто. «Тебе это никогда не сойдет с рук», — сказал Генил. «У меня уже есть, и это кошмар, от которого ты никогда не проснешься», — Наруто сказал, прежде чем использовать свою магию, чтобы кастрировать Вольта, Генила, Гида и все их силы, прежде чем разрезать их тела на куски. Если он не отменит гендзюцу, наложенное на их души, они будут бессмертны и будут вечно страдать от эффектов Дзигаку Акуму но Акоку, никогда не вырастая, чтобы наслаждаться этим, убивая при этом шансы на воскресение любого из них. 2. Методы лечения и гражданская война. Наруто зевнул, когда он сел в спальне и выглянул наружу. Хотя прошел почти год с тех пор, как Курайну и их союзники потерпели поражение, Наруто решил остаться, чтобы позаботиться о душевных шрамах Ордена Рыцарства и их семей, нанесенных вторжениями, пока все его союзники ушли. Каждое чувство, что любое утешение, исходящее от него, будет более эффективным, чем все, что они могли сказать. Поскольку монахини Вури и Фиа были так благодарны за его роль в их спасении, они договорились, чтобы он остался в спальне их бывшего архиепископа, так как он перешел на сторону Курайну из-за его убеждений, что Селестина была злодеянием перед ним и другим коварным существом из Кен по имени Мишель Пантиль. Первый был ответственен за то, что монахини были захвачены орками и бесами. В одних шортах Наруто встал с кровати и подошел к зеркалу, прежде чем раздался стук в дверь. «Наруто-сан, ты проснулся?» — спросил голос Марты. «Я в порядке, Марта», — сказал Наруто до того, как раздался звук шагов, и шиноби потер висок, открывая шторы. Солнечный свет светил через витраж, и он согнулся, когда начал одеваться. Он вышел из своей временной комнаты и пошел по коридору, пока не встретил Амали и Клариссу, несущих с собой свечу. «Доброе утро, Наруто-сан!» Обе монахини улыбнулись. «Доброе утро, девочки!» Наруто ответил. «Уже едешь в гости к другим?» — спросила Амалия. верно, Наруто сказал, прежде чем Эрика и Присцилла, казалось, нежно держали его за руки, когда они начали вести его в церковную столовую. По крайней мере, до тех пор, пока ты хорошо не поешь, сказал Эрика, и Наруто улыбнулся монахиням, которые были с ним так дружны, как некоторые из ордена рыцарства были по разные стороны от него. Алисия, например, стала чрезмерно опекать Прима и не боялась направить на него свой меч каждый раз, когда считала, что он слишком близок к розоволосой принцессе, а Майя обычно казалась ему равнодушной. Во всяком случае, членами рыцарства, с которыми он был наиболее дружелюбен, были Селестина, Нина, Кэтю и Клаудия, и он мог поговорить с ними, и они вернули ему свое уважение. Наруто вышел из дверей церкви и направился к замку Эйас. «Добрый день, Наруто Дона», — сказал Эйас, сидя во дворе и наслаждаясь напитком. «Привет, как сегодня Алисия Химе и Прим Химе», — сказал Наруто. «Алисия в саду оттачивает свою игру на мечах, а Прим, насколько мне известно, спит», — сказал Эйас, и Наруто тихо вздохнул, услышав это. После возмездия против Курайну Алисия постоянно тренировалась, и самое худшее, что пришлось пережить Прим, это не покидать замок в течение целой недели. Шиноби направился в сад и увидел Алисию с мечом в руке, которая практиковала фехтование. Затем он заметил сидящую рядом Прим, которая безвредно ела дольки яблока, наблюдая за своей сестрой, и она заметила стоящего рядом Наруто. «Доброе утро, Наруто-кун», — сказала Прим, вставая, чтобы почтительно поклониться ему. «Привет, Прим-химе, как у тебя сегодня дела?» — спросил Наруто. «Приятно, но Алисия», — с беспокойством сказала Прим, глядя на свою старшую сестру. «Как долго она в это время?» — спросил Наруто. «За несколько часов до того, как я или отец проснулись, насколько я знаю», — сказала Прим, прежде чем Наруто успокаивающе улыбнулся розоволосой принцессе и коснулся ее плеча. «Не волнуйся, Прим-химе, я обещаю тебе, что когда-нибудь все вернется на круги своя», — сказал Наруто, и к нему вернулось нежное выражение лица Прим, и ни один из них не заметил, как Алисия подошла к ним. «Какого черта ты здесь делаешь, Узумаки?» — потребовала Алисия, направив на него свой меч, и он посмотрел на принцессу-рыцаря, когда ее твердый взгляд остановился на нем. «Как всегда, просто здесь, чтобы посмотреть, как поживаете вы и ваша семья», — сказал Наруто. «У нас все хорошо, так что тебе здесь нечего делать», — зарычала Алисия. «А теперь успокойся, Алисия Химе. Ты же знаешь, я просто проверяю все», — начал говорить Наруто, прежде чем Алисия предостерегающе ударила мечом. «Тогда я предлагаю вам проверить где-нибудь еще, так как вам нечего увидеть», — зарычала Алисия. «Алисия», — начала говорить Прим, прежде чем Алисия бросила на нее суровый взгляд, который показался ей дерзким, и розоволосая принцесса замолчала, отвернувшись. «Послушай, Алисия, я не собираюсь снова драться с тобой», — сказал Наруто. «Если это так, иди пешком», — сказала Алисия, и он стоял на своем, прежде чем она ударила по нему мечом. Захватив меч руками, Наруто спокойно держал ее в страхе, когда она пыталась прорезать его хватку, и он отмахнулся от него. Алисия снова ударила мечом, но Наруто обнаружил кунай в своей хватке и заблокировал лезвие. Принцесса-рыцарь зарычала на него, и Прим нервно посмотрела на нее, прежде чем ее сестра наконец вытащила свой меч. «Останься дольше, и я заставлю тебя пожалеть об этом», — сказала Алисия, прежде чем увести Прим от него, и юная принцесса-рыцарь оглянулась на него, уходя. Выражение ее лица стало печальным, когда она отвернулась, и Наруто покачал головой, прежде чем уйти. Несколько раз сражаясь с новой чрезмерной опекой Алисии, он устал от ее дурного настроения и знал, что ее нерешительность доверять ему была вызвана предательством Безли. То же самое относится и к большей части рыцарства. Покидая замок, он посмотрел на отдаленные земли и начал думать о темных эльфах. Поскольку все монстры, которые раньше населяли отдаленные земли, исчезли, Арига сдержала свое слово, темные эльфы ничего не пробовали на Иас со времен Курайну, и с тех пор ни один из них не был замечен в стране. Благодаря тому, что Наруто следил за ними, он знал, что они забаррикадировались в Черной крепости, и решил посмотреть, как они поживают. Благодаря тому, что его Хирайсин пометил всю Иастию и внешние земли, он появился в Черной крепости и телепортировался внутрь, прежде чем отправиться в тронный зал. «Арига!» — крикнул Наруто, проходя по огромному коридору, пока не наткнулся на Гермиону. «Наруто, это ты?» — спросила Гермиона. «Гермиона, как ты поживаешь?» — спросил Наруто темного эльфа, и она огляделась, прежде чем снова взглянуть на него. «Наруто, что ты здесь делаешь? Королева Рига обязательно убьет тебя, если она поймает тебя здесь», — спросила Гермиона. «Я просто пришел посмотреть, как у вас дела. С нашей последней встречи прошел почти год. Все в порядке?» — сказал Наруто, и Гермиона застыла перед тем, как посмотреть в другой конец коридора. «Убирайся, пока она не нашла тебя», — тихо сказала Гермиона. «Почему?» — спросил Наруто. «Лиса-человек». Голос Риги раздался через коридор, и он оглянулся и увидел, что указанная королева темных эльфов стоит с посохом в руке, а Хлоя и Мирия стояли по обе стороны от нее. Серафина пришла к Гермионе и увела младшую сестру подальше от блондинки. «Извини, Наруто», — тихо сказала Серафина, когда они с Гермионой отошли на приличное расстояние. «У тебя хватит смелости прийти сюда после того, как королева Рига так милостиво сохранила тебе жизнь», — сказала Хлоя, и Наруто нахмурился. «Пощадил мою жизнь, девушка, пожалуйста. Во всяком случае, работа со мной и рыцарством — единственная причина, по которой никто из них не напал на тебя после того, как Вольт был разоблачен», — сказал Наруто, и электричество зарядилось через ее посох, когда она повернула его один раз. «Вы смеете издеваться надо мной?» — сказал Арига. «Я ни черта не издеваюсь. Это факт, Арига, и ты это знаешь», — сказал Наруто, прежде чем Мирия усмехнулась.